На Мэдисон-авеню они поймали такси и отправились назад к 61-й улице, ни слова не проронив по дороге. Гарри накопил уже с полсотни вопросов к Валентину. Кто такой Баттерфилд, например, и какое злодеяние на совести Свана, что его так преследуют до и после смерти? Сплошные загадки. Однако Валентин выглядел слишком слабым и больным, чтобы засыпать его вопросами. Кроме того, Гарри чувствовал, чем больше ему откроется, тем меньше ему захочется продолжать путь. «Пожалуй, у нас есть одно небольшое преимущество», — нарушил молчание Валентин, когда они подъезжали к 61-й улице. «Чего-чего, а лобовой атаки они от нас не ожидают. Баттерфилд полагает, что я погиб, а вы в смертельном ужасе где-то прячетесь. Хотел бы я спрятаться». «Лично вам опасность не грозит», — сказал Валентин. «Во всяком случае, не та, что грозила Свану. Если бы они собрались разорвать ваше тело на части, это ни в какое сравнение не идет с пытками, уготованными магу». «Иллюзионисту», — поправил Гарри, но Валентин покачал головой. «Магу. Он всегда был и останется магом». Гарри хотел процитировать Доротею, но его прервал водитель. «Какой номер дома?» «Можно прямо здесь», — ответил Валентин. «И подождите нас. Поняли?» «Понял». Валентин повернулся к Гарри. «Дайте водителю $50». «50? Вы хотите, чтобы он нас дождался?» Гарри отчитал таксисту 4 десятки и 10 бумажек по $1 и попросил: «Двигатель не глушите». «Слушаю и повинуюсь», — осклабился водитель. Выбравшись из машины, Гарри подошел к уже стоявшему на тротуаре Валентину, и они вместе преодолели 25 ярдов до дома. Несмотря на ночной час, улица не спала. Вечеринка, приготовление которой наблюдал Гарри, была в самом разгаре. Однако за темными окнами резиденции Сванов жизнь признаков не подавала. «Возможно, они нас не ждут», — размышлял Гарри. «Похоже, наша лобовая атака столь безрассудна и тактически невообразима, что способна застать неприятеля врасплох. Но можно ли застать врасплох подобные силы? Бывает ли в причудливо мерзостной жизни этих тварей минутка, когда веки их опускаются, и сон ненадолго укрощает зло? Нет, опыт подсказывал Гарри, лишь добро нуждается во сне и отдохновении. Беззаконие и его практики ежесекундно начеку, они планируют новые злодеяния». «Как мы войдем?» — спросил он, когда они остановились перед домом. «У меня ключ». Валентин шагнул к двери. Отступление отрезано. Ключ повернулся, дверь открыта, относительная безопасность улицы кончилась. Наполненный безмолвием, дом внутри оставался таким же темным, каким казался снаружи. Неужели защита, выставленная Сваном вокруг своего тела, дала отпор Баттерфилду и отбросила его войско? Но Валентин подавил неуместный оптимизм Гарри. Он взял его за руку и прошептал. «Они здесь!» «Как вы догадались?» — хотел спросить де Амур, но момент для вопросов был неподходящий. Гарри пообещал себе расспросить обо всем потом. Когда, если это когда наступит, они покинут гостеприимный дом, сохранив головы на плечах. Валентин уже был внутри. Слабый уличный свет прокрался за ними в прихожую, а когда угас, глаза Гарри не сразу привыкли к наступившей темноте. Вслед за Валентином он пересек прихожую, с радостью подметив уверенность, с какой слуга двигался во мраке. Подергивая за рукав пиджака, он направлял Гарри и уберег от верного падения на площадке между двумя пролетами лестницы. Вопреки утверждению Валентина, ни звука, ни видимого признака вторжения внизу не наблюдалось. Когда они подходили к спальне Свана, нездоровый зуб в нижней челюсти Гарри, до недавних пор не беспокоивший его, вдруг запульсировал болью, а желудок опять сжался от ужаса. Предчувствия и ожидания были мучительны. С трудом он подавил огромное желание закричать и тем заставить врага вытянуть руку, если, конечно, у такого врага есть руки. Валентин дошел до двери, обернулся. И словно гулкий удар колокола донесся в темноте до Гарри, настолько явным был страх Валентина. Кожа на лице слуги блестела, от него пахло свежим потом. Валентин указал на дверь. Гарри кивнул. Он сконцентрировался как только мог. Валентин потянулся к дверной ручке. Щелчок замка показался оглушительно громким, но ни единая душа в доме не отреагировала на звук. Дверь распахнулась, и их встретил опьяняющий запах цветов. В духоте они начали вянуть, и за сильным ароматом явственно угадывалось гниение. Освещение комнаты оказалось более отрадным, чем запах. Шторы спальни были задернуты не полностью, и в свете уличных фонарей вокруг гроба клубились похожие на облака холмы венков и цветов. Темнело кресло, где сидел Гарри. Бутылка кальвадоса по-прежнему стояла около него, и зеркало над камином отражало сумрачную загадочность комнаты. Валентин пересек спальню, подошел к гробу, и Гарри услышал тяжкий вздох, когда слуга взглянул на своего старого господина. Чуть постояв, Валентин стал поднимать нижнюю половину крышки гроба. Одной рукой справиться с этим ему было нелегко, и Гарри, страстно желавший поскорее все закончить и убраться во свояси, поспешил ему на помощь. Прикосновение к твердому дереву с перехватывающей дыхание силой всколыхнуло воспоминание о ночном кошмаре. Разверстая пасть бездны, поднимающийся со своего ложа иллюзионист. Ничего похожего, однако, не произошло. Сейчас телу Свана не помешало бы чуть больше жизни. Мужчиной он был крупным, и окоченевший труп не желал двигаться. Простейшая задача — вынуть из гроба покойника — затребовала все внимание и силы. Наконец, с огромной неохотой, иллюзионист покинул колыбель. «Так», — задыхаясь, проговорил Валентин, — «теперь вниз». Когда они пошли к двери, что-то вспыхнуло на улице. Во всяком случае, им так показалось, поскольку в комнате вдруг стало заметно светлее. Свет не щадил их ношу. Он обнажил грубость, наложенной на лицо Свана косметики, и расцвет тлена под ней. У Гарри было лишь мгновение, чтобы насладиться зрелищем этих прелестей. В следующий миг свечение резко усилилось, и де Амур понял, что источник его находился не снаружи, а внутри комнаты. Он поднял глаза на Валентина, и сердце его болезненно сжалось. К слуге свет отнесся с меньшим снисхождением, чем к господину. С лица Валентина будто живьем содрали кожу. Гарри лишь мельком увидел, что обнажил свет. Его внимание сразу же отвлекли другие события. Но разглядел он достаточно, чтобы понять, в рискованном предприятии он уже не мог положиться на Валентина в той мере, на какую рассчитывал. «Выносите его отсюда! Скорее!» — крикнул Валентин. Он отпустил ноги Свана, предоставив Гарри управляться с покойником собственными силами. Мертвое тело не стало более послушным. Гарри успел сделать два мучительных шага к выходу, и тут события приняли катастрофический оборот. Де Амур услышал, как Валентин выругался. Подняв голову, Гарри замер. С поверхности зеркала исчезло отражение. Что-то всплывало из его жидких глубин, волоча за собою шлейф света. «Что это?» — выдохнул Гарри. «Кастрат», — ответил Валентин. «Идите скорее!» Однако выполнить панический приказ Валентина времени не хватило, поскольку жидкое нечто, взломав поверхность зеркала, наполнило комнату. Гарри ошибся. Оно не волочило за собой свет, оно само являлось светом. Точнее, выползающая тварь вся светилась изнутри кипевшим в ней зловещим пламенем. Бывший в прежней жизни человеком, Кастрат обладал огромным телом с необъятным брюхом и грудью неолитической Венеры. Беснующий огонь невероятно исказил это тело, он рвался наружу из кистей, рук и пупка, бил изо рта и ноздрей, преображая их в единую пламенеющую рваную рану. В полном согласии со своим именем тварь была бесполой, из дыры в паху тоже бил свет, под лучами которого сразу же стали увидать и осыпаться цветы. Комната мгновенно наполнилась зловонием гниющих растений. Гарри услышал, как Валентин окликнул его, потом еще раз. Лишь тогда он вспомнил, что держит тело Свана. Он оторвал взгляд от зависшего в воздухе Кастрата и протащил тело еще на ярд. Открытая дверь ждала за спиной. Пока он выволакивал мертвеца на лестничную площадку, Кастрат одним ударом опрокинул гроб. Раздался грохот, затем крики Валентина. За всем этим последовала жуткая суматоха и высокий резкий голос Кастрата, вырвавшийся из огненной раны дыры на его физиономии. «Умри и будь счастлив!» — взвизгнул Кастрат, и взметнувшийся вихрь швырнул мебель в стену с такой силой, что кресла впечатались в штукатурку. Валентин, однако, увернулся. По крайней мере, так показалось Гарри, потому что мгновением позже он услышал визг Кастрата, жалобный и противный. Если б руки де Амура не были заняты, он заткнул бы уши. Гарри почти добрался до конца лестничного марша. Протащив Свана вверх еще на несколько ступеней, он опустил тело. Свечение Кастрата, несмотря на его стенание, не ослабевало. Режущие глаза вспышки освещали спальню, как молнии в летнюю грозу. Уже третий раз за сегодняшнюю ночь, сначала на 83-й улице, затем на лестнице дома Бернштейн, Гарри застыл в нерешительности. Если пойти на помощь Валентину, он рискует увидеть нечто пострашнее сцен на Уиков-стрит. И все же на этот раз отступать нельзя. Без Валентина он пропадет. Гарри бегом вернулся наверх и ударом распахнул дверь. Густой воздух, раскачивающиеся лампы. Над центром комнаты завис Кастрат, бросая вызов силе притяжения. Одной рукой он держал Валентина за волосы, другой поддерживал баланс. Указательные и средние пальцы растопырены, как рога, и нацелены Валентину в глаза. Гарри выхватил из кармана 38-й калибр, прицелился и выстрелил. Когда не хватало времени целиться, стрелком он был никудышным, но в экстремальных ситуациях инстинкт управлял рациональным мышлением, и он никогда не промахивался. Сейчас был как раз такой случай. Пуля нашла шею Кастрата и пробуравила в ней отверстие. Скорее от удивления, чем от боли, тот выпустил Валентина. Из раны ударил свет, и Кастрат прикрыл ее рукой. Валентин быстро вскочил на ноги. «Еще!» — крикнул он Гарри. — «Стреляйте еще!» Гарри повиновался. Вторая пуля пробила грудь Кастрата. Третья — брюхо. Последняя рана, похоже, оказалась самой серьезной. Рыхлая плоть, словно распираемая изнутри, порвалась, и тоненькая струйка света, хлынувшая из входного отверстия, в мгновение ока превратилась в поток, разваливающий брюхо. Кастрат снова взвыл, на этот раз в панике, и потерял контроль над своим парением. Как проколотый булавкой воздушный шарик, он метнулся к потолку, пухлыми лапами отчаянно пытаясь загасить бунт разодранной субстанции. Но тело достигло критической массы, и это было непоправимо. От него уже отваливались крупные куски плоти. Валентин, то ли контуженный, то ли зачарованный, замер на месте, задрал голову и уставился на Кастрата. А вокруг него дождем сыпались куски вареного мяса. Гарри схватил его за руку и потянул к двери. Кастрат наконец оправдал свое имя. Взял пронзительную, режущую слух высокую ноту. Когда Гарри, не дождавшись финала, захлопнул дверь спальни, голос Кастрата достиг устрашающей высоты, и из окон брызнули стекла. Валентин ухмылялся. «Знаете, что мы сейчас сотворили?» — спросил он. — Мне все равно. Пошли отсюда к чертовой матери. Вид лежащего на ступенях трупа Свана, похоже, отрезвил Валентина. Гарри велел ему помогать, и тот откликнулся усердно, насколько позволяло его состояние. Вдвоем они эскортировали тело вниз. Уже у входной двери их настиг последний визг расползшегося по швам Кастрата. Затем все стихло. Суматоха не осталась незамеченной. Гуляки из дома напротив и кучка любителей ночных променадов собрались на тротуаре. «Хорошо повеселились», — обронил один из зевак, когда странная троица появилась на пороге. Гарри сомневался, что такси все еще ждет их, но он не учел любопытства водителя. Выбравшись из машины, тот заглядывал в окно первого этажа. «В больницу?» — спросил таксист, когда они заталкивали Свана на заднее сиденье. «Нет», — ответил Гарри. — «Ему уже так хорошо, что лучше не будет». — «Мы поедем, наконец?» — торопил Валентин. — «Поедем, поедем, только скажите, куда?» «Куда угодно», — последовал усталый ответ. «Только поскорее отсюда». «Понял», — кивнул таксист. «Если честно, не хотелось бы приключений на свою голову». «Тогда поезжайте», — велел Валентин. Таксист встретился с его жестким взглядом и тут же проговорил. «Уже еду». Они рванули вдоль восточной 61-й, словно от проклятия. «Нам удалось, Гарри», — несколько минут спустя сказал Валентин. «Мы вернули его». «А эта тварь? Расскажите о ней». «Кастрат?» «Да нечего рассказывать. Баттерфилд, видно, оставил его сторожить Свана до тех пор, пока не привезут специалиста, чтобы раскодировать систему защиты. Нам очень повезло. Кастрат засиделся. Его давно не использовали, что существенно ослабило его». «Откуда вы это знаете?» «Долго рассказывать», — ответил Валентин. «И не в такси». «Хорошо. А что теперь? Всю ночь нарезать круги по городу?» Валентин глянул на усаженное между ними тело, моля Бога уберечь их от прихоти подвески машины и неровностей дорожного покрытия. Деликатно и осторожно он сложил руки Свана на его коленях. «Вы, безусловно, правы», — сказал он. «Нам необходимо приготовиться к кремации, и чем скорее, тем лучше». Машину подбросило на Рытвине. Лицо Валентина напряглось. «Рука болит?» — спросил Гарри. «Если б только рука». «Можно вернуться ко мне домой и передохнуть?» — предложил Гарри. Валентин покачал головой. «Не очень разумно», — сказал он. «Первым делом они нагрянут туда». «Можно в мой офис?» «Это их вторая цель». «Бог ты мой! Но у машины скоро опустеет бак». На этом месте их прервал водитель. «Ребята, вы что-то говорили о кремации?» «Возможно», — ответил Валентин. «Ну, просто у моего Шурина погребальная контора в Куинсе». «Вот как?» — отозвался Гарри. «И очень умеренные расценки. Рекомендую, кроме шуток». «Можете связаться с ним немедленно?» — спросил Валентин. «В 2 часа ночи». «Дело срочное». Таксист поднял руку и поправил зеркало поглядеть на Свана. «А можно спросить, а? Кремировать надо вот этого, что сидит с вами?» «Да», — ответил Гарри. «Он терпит из последних сил». Водитель крякнул. «Черт, ну мне везет. На этом сиденье женщина рожала двойню. Шлюхи занимались своим делом. Однажды даже крокодил ехал. Но сегодня рекорд побит». Пару секунд он размышлял. «Вы прикончили его, да?» «Нет», — покачал головой Гарри. «Ага. Иначе мы уже катили в сторону Истривер, точно?» «Точно. Мы просто хотим устроить приличную скромную кремацию и как можно быстрее». «Ясно». «Как вас зовут?» — спросил Гарри. «Уинстон Джовит. Но меня все зовут Байроном. Поэт я, понимаете? По крайней мере, по выходным». «Байрон». «Любой другой водила на моем месте уже завелся бы, согласны? 2 парня с трупом на заднем сиденье, все такое. Но у меня свое видение». «Поэтическое». «Именно», — кивнул Байрон. «Муза — подружка капризная. Приходит и уходит, когда ей вздумается. Согласны? Кстати, вы, джентльмены, придумали, наконец, куда ехать?» «Едем в ваш офис, Гарри», — решился Валентин. «Оттуда он и позвонит своему Шурину». «Хорошо», — сказал Гарри и обратился к Байрону. «Давайте на запад, по 45-й до 8-й». «Сделаем», — ответил Байрон и пустил машину раза в 2 быстрее. «А хотите, выдам стишок?» «Прямо сейчас?» — удивился Гарри. «Обожаю импровизировать», — улыбнулся Байрон. «Придумайте тему. Любую». Валентин покрепче прижал раненую руку к груди и тихо произнес. «Как насчет конца света?» «Отличная тема», — одобрил поэт. «Дайте мне 2 минуты». «Так быстро?» — спросил Валентин. Пока окольными путями они добирались до офиса, Байрон Джовит выдал серию рифм на тему апокалипсиса. На 45-й улице обретались полуночные бродяги в поисках того или иного кайфа. Кто сидел на ступенях, а кто растянулся прямо поперек тротуара. Ни один из них не обратил ни малейшего внимания на такси или его пассажиров. Байрон помог Гарри затащить Свана на 3-й этаж. Офис Де Амура был его 2-м домом, те же теснота и беспорядок. Они усадили труп на вращающееся кресло за стол с немытыми чашками и кипами исков на выплату алиментов. Из всех четырех у Свана бесспорно был самый здоровый вид. Байрон потел, как маклер на бирже. Гарри выглядел и чувствовал себя так, будто не спал 60 дней. А рухнувшего в кресло для клиентов Валентина, побывавшего на пороге смерти, оставили последние силы. «Вид у вас жуткий», — сказал Гарри. «Неважно», — устало ответил Валентин. «Все скоро закончится». Гарри повернулся к Байрону. «Как насчет звонка Шурину?» Пока Байрон набирал номер, Гарри обернулся к Валентину. «У меня где-то здесь есть аптечка первой помощи», — сообщил он. «Хотите, перевяжу вам руку?» «Спасибо, не стоит. Как и вы, я не переношу вида крови, особенно своей». Байрон по телефону жестко критиковал Шурина за неблагодарность. «Ну чего ты ноешь? Я нашел тебе клиента. Господи, да знаю я, который час. Но бизнес есть бизнес». «Передайте ему, что мы платим по двойному тарифу», — попросил Валентин. «Слышал, Мел? Двойной тариф. Так что давай, приезжай, ладно?» Он сообщил адрес, положил трубку и объявил. «Едет!» «Прямо сейчас?» — спросил Гарри. «Прямо сейчас!» Байрон бросил взгляд на свои часы. «Мой желудок подсказывает, что пора перекусить. Вы как, здесь поблизости можно купить еды?» «Да, в квартале отсюда». «Есть хотите?» — спросил Байрон Валентина. «Не думаю», — ответил Валентин. Ему, похоже, стало совсем худо. «Ладно», — Байрон повернулся к Гарри. «Значит, вы да я десяточку одолжите». Гарри выдал ему деньги, ключи от входной двери, заказал жареные пончики и пиво, и Байрон удалился. Только после его ухода Гарри пожалел, что не уговорил поэта еще ненадолго потерпеть муки голода. Без него в кабинете стало мучительно тихо. Сван в кресле за его столом, засыпающий Валентин в кресле напротив. Тишина пробудила воспоминания о последней страшной ночи в доме Ломаксов. Тогда раненый отцом Гессе, демонический любовник Мими, пройдя сквозь стены, на время улизнул, и они бесконечно долго ждали в полной уверенности, что он вернется, и в полной неизвестности, когда и как это произойдет. Так просидели они 6 часов. Тишину порой прерывали лишь смех или бессвязная болтовня Мими. Первым признаком возвращения любовника стал свежий запах экскрементов, а затем раздался голос Мими. «Садомит!» Когда отец Гесса наконец уступил соблазну, который его вера так долго запрещала ему. Дальше не было тишины, только крики Гесса и мольба Гарри о забвении. Но его мольбу не услышали. Ему казалось, он и сейчас слышит дьявольский голос, его требования, его завлекающие призывы. Нет, нет, это всего лишь Валентин. Его голова металась по спинке кресла в забытье. Внезапно он вскочил с кресла и прошептал: «Сван!» Из его широко раскрытых сверкающих глаз, устремленных на сидящее в кресле тело иллюзиониста, хлынули слезы. «Он умер!» — всхлипнул Валентин, будто во сне запамятовал о горестном факте. «Я не уберег его, де Амур, и это его убило. Всему виной моя небрежность!» «Сейчас вы делаете для него самое лучшее, на что способны», — попытался успокоить Гарри, хотя знал, что слова «утешение слабое». «Мало кто может похвастаться таким верным другом». «Я никогда не был ему другом», — покачал головой Валентин, не отрывая наполненных слезами глаз от трупа. «И все надеялся. Придет день, когда он полностью доверится мне. Но он не доверился». «Почему?» «Он вообще никому не доверял. Положение не позволяло». Тыльной стороной ладони Валентин вытер слезы. «Может быть, — предложил Гарри, — сейчас самое время рассказать мне обо всем». «Если хотите». «Хочу». «Что ж, хорошо», — вздохнул Валентин. 32 года назад Сван заключил сделку с бездной. Он согласился быть ее посланником, если, в свою очередь, ему даруют магию». «Магию?» «Способность творить чудеса. Трансформация материи, приворот душ, даже изгнание Бога. Это вы называете чудесами? Все гораздо сложнее, чем вы думаете, — ответил Валентин. Так Сван был настоящим магом? Вне всякого сомнения. Тогда почему же он не пользовался своим могуществом? Пользовался, — сказал Валентин. Каждый вечер, на каждом представлении. Не понимаю, — озадаченно проговорил Гарри. Все, что князь предлагает человечеству, не стоит и ломаного гроша, — сказал Валентин. Иначе он бы ничего не предлагал. Сван не догадывался об этом, когда заключил первую сделку. Он узнал позже. Чудеса бесполезны. Чудеса отвлекают от истинных интересов и забот. Они лишь риторика, театр. А что есть истинные интересы? «Вам это известно лучше, чем мне», — ответил Валентин. «Возможно, дружба, любознательность. Разумеется, это не имеет никакого отношения к тому случаю, когда вода обращается в вино или Лазарю даруют еще один год жизни». Гарри видел в этом истину, но не причину, приведшую мага на Бродвей. Можно было и не спрашивать. Валентин просто освежил факты, а короткий рассказ — осушил его глаза. Ушли слезы, и в чертах лица появилось оживление. «Сван быстро осознал, что он продал душу за чечевичную похлебку», — пояснил Валентин. «А когда осознал, впал в отчаяние. По крайней мере, поначалу. Затем принялся строить планы отмщения». «Каким образом он собирался мстить?» «Например, тратить впустую темные силы. Применять магию, которой так кичится бездна, для тривиальных фокусов, тем самым преуменьшая ее могущество. Как вы уже убедились, то был акт героического своенравия и упрямства. Всякий раз, когда трюк Свана объясняли ловкостью рук, это чувствительно задевало бездну». «Почему же бездна не убила его?» — спросил Гарри. «О, она пыталась. Много раз. Но у Свана имелись союзники. Агенты во вражеском стане вовремя предупреждали его. В течение нескольких лет ему удавалось избегать возмездия». «До вчерашнего дня?» «До вчерашнего дня», — Валентин вздохнул. «Он был беспечен, да и я тоже. Теперь он мертв, и у пособников бездны руки чешутся завладеть его телом». «Ясно». «Нельзя, однако, утверждать, что мы абсолютно не подготовились к этому случаю. Он принес свои извинения небесам, и я смею надеяться, что ему простят прегрешение. Молитесь, чтобы было так. Под угрозой спасения не только одного Свана. Ваше тоже?» «Всех нас, кто любил его», — отвечал Валентин. «Если мы сумеем уничтожить его физические останки, прежде чем бездна завладеет ими, нам, возможно, удастся избежать последствий его сделки». «Зачем же вы так долго ждали? Почему не кремировали его сразу после смерти?» «Адвокаты бездны — люди не глупые. Согласно особой статье договора, тело должно вылежаться определенный период. Если бы мы этой статьей пренебрегли, Сван автоматически поплатился бы душой». «И когда выходит срок?» «Срок истек 3 часа назад. В полночь», — сказал Валентин. «Вот почему они так встревожены и так опасны». Еще один стишок соткался в голове Байрона Джовита, легкой походкой возвращавшегося по 8-й авеню и жевавшего на ходу сэндвич с тунцом и салатом. «Музу нельзя торопить. Для придания четверостишью окончательной формы достаточно и 5 минут, а если намечается продолжение, то чуть больше». Потому Байрон и не спешил обратно в офис, пребывая в мечтательном настроении и подгоняя строки в угоду рифме. Он надеялся явиться с готовым стихотворением. Однако он добрался до двери, не успев отшлифовать финальную строфу. Автоматически он опустил руку в карман за выданными Де Амуром ключами и впустил себя в дом. Едва он собрался закрыть за собой дверь, как на порог шагнула женщина и улыбнулась ему. Она была красавица, и Байрон, как истинный поэт, от красоты дурел. «Прошу вас», — заговорила она, — «помогите мне». «Что я могу сделать для вас?» — пробубнил Байрон, дожевывая сэндвич. «Не знаете ли вы человека по имени Де Амур? Гарри Де Амур?» «Еще как знаю, и как раз к нему сейчас направляюсь». «А не могли бы вы меня к нему проводить?» — попросила женщина, когда Байрон впустил ее и закрыл входную дверь. — «С превеликим удовольствием! — откликнулся он и повел гостью через прихожую к лестнице. — «Вы так добры! — проговорила она, и сердце Байрона растаяло. Валентин встал и подошел к окну. — «Что-то не так?» — спросил Гарри. — «Предчувствие! — тихо проговорил Валентин. — «Боюсь, дьявол уже на Манхэттене. Что здесь нового? А то, что он, возможно, придет за нами». Откликом на его слова стал внезапный стук в дверь. Гарри подскочил. «Все в порядке», — успокоил Валентин. «Он никогда не стучит». Гарри пошел к двери, чувствуя себя полным идиотом. «Байрон, это вы?» — спросил он, прежде чем открыть. «Прошу вас». Донесся из-за двери голос, который думал Гарри уже никогда ему не услышать. «Помогите!» Он открыл. Ну, конечно, Доротея. Она была прозрачна, как вода, и также непредсказуема. За секунду до того, как Гарри пригласил ее переступить порог кабинета, череда выражений или их теней пробежала по ее лицу. Мука и боль, настороженность, недоверие, страх — и, наконец, когда глаза ее нашли тело любимого супруга, облегчение и благодарность. «Так он у вас!» — ахнула она, шагнув в кабинет. Гарри закрыл дверь. Снизу по лестнице полз холод. «Слава богу! Слава богу!» Она взяла в ладони лицо Гарри и легко поцеловала в губы. И лишь потом заметила Валентина. Она уронила руки. «Что здесь делает он?» — спросила Доротея. «Он со мной. С нами». Сомнение отразилось на ее лице. «Нет», — проговорила она. «Ему можно доверять». «Я сказала нет! Прогоните его, Гарри!» Ее трясло от холодной ярости. «Прогоните его!» Валентин смотрел на нее остановившимся взглядом. «Мадам, что-то слишком расшумелось», — пробормотал он. Доротея подняла пальцы к губам, словно пыталась подавить новую вспышку гнева. «Простите», — сказала она, поворачиваясь к Гарри. «Но вам должны были рассказать, что лежит на совести этого человека». «Если бы не совесть этого человека, ваш муж так и остался бы в доме, миссис Сван», — перебил Гарри. «Именно его вам следует благодарить, а не меня». Выражение лица Доротеи смягчилось. «Вот как?» Теперь она смотрела на Валентина. «Простите меня. Когда вы сбежали из дома, я подумала, что вы заодно с...» «С кем?» — спросил Валентин. Она легонько покачала головой, а затем сказала. «Ваша рука. Вы ранены?» «Пустяки. Царапина», — ответил Валентин. «Я уже пытался сделать ему перевязку», — улыбнулся Гарри. «Но он упрямится». «Я чертовски упрям», — без всякой интонации отозвался Валентин. «Но нам скоро ехать», — начал Гарри. «Не говорите ей ничего!» — вдруг выпалил Валентин. «Я только хотел рассказать ей о Шурине», — сказал Гарри. «О Шурине?» — переспросила Доротея, опускаясь на стул. Легкий шорох, с которым она скрестила ноги, стал для Гарри самым чарующим звуком за последние 24 часа. «О, пожалуйста, расскажите мне о Шурине!» Не успел Гарри раскрыть рот, как Валентин сказал: «Гарри, это не она!» Слова, произнесенные ровным тоном, без намека на драматичность, витали несколько мгновений, пока были осознаны. И даже тогда их безумие оказалось очевидным. Вот же она, Доротея, воплоти, живая и неподдельная в каждом жесте, в каждой клеточке. «Вы о чем?» — спросил Гарри. «Как еще яснее сказать, а? Это не она! Это трюк, фокус, иллюзия. Они знают, где мы, и подослали это, чтобы разузнать о нашей защите». Гарри чуть не рассмеялся, но в глазах Доротеи заблестели слезы. «Перестаньте», — бросил он Валентину. «Не перестану, Гарри! Подумайте хорошенько. Все ловушки расставлены ими, все монстры, которых они сотворили. И что же, ей удалось преспокойно избежать их?» Он пошел к Доротее. «Где Баттерфилд?» — прошипел он. «Внизу, в прихожей, ждет вашего сигнала?» «Замолчите», — сказал Гарри. «А сюда он боится подняться, да?» — не унимался Валентин. «Боится Свана, боится нас, после того, что мы сделали с его Мерином». Доротея подняла глаза на Гарри. «Остановите его», — попросила она. Гарри вытянул руку и уперся ладонью в костлявую грудь Валентина, остановив его наступление. «Вы слышали, что сказала леди?» «Это не леди». Глаза Валентина сияли. «Я не знаю, что это такое, но только не леди». Доротея поднялась. «Я пришла сюда в надежде, что буду здесь в безопасности». «Вы в безопасности», — заверил Гарри. «Возможно, но только не в компании с ним». Она оглянулась на Валентина. «Пожалуй, мне лучше уйти». Гарри коснулся ее руки и твердо сказал «нет». «Мистер де Амур», — ласково проговорила она, — «вы отработали свой гонорар в 10-кратном размере. Теперь, думаю, пришел мой черед позаботиться о теле супруга». Гарри вгляделся в ее переменчивое лицо. Ни намека на ложь. «Внизу моя машина», — продолжила она. «А что, если я попрошу вас отнести мужа вниз?» Гарри услышал за спиной шум загнанной в угол собаки, обернулся и увидел Валентина. Тот остановился у тела Свана, сжал в руке тяжелую настольную зажигалку и чиркал ею. Искры летели, но огонь упрямился. «Черт возьми, что вы делаете?» — потребовал ответа де Амур. Валентин поднял глаза, но не на Гарри, а на Доротею, и коротко бросил. «Она знает!» Наконец он справился с зажигалкой. Родился язычок пламени. Доротея издала тихий возглас отчаяния. «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась она. «Надо! Если надо, мы все сгорим с ним вместе!» — заявил Валентин. «Он сошел с ума!» Из глаз Доротеи вдруг исчезли слезы. «Она права», — сказал Гарри Валентину. «Вы ведете себя как безумец». «А вы как дурак, поверивший двум фальшивым слезинкам!» — парировал Валентин. «Неужели вы не понимаете? Если она сейчас заберет его, мы потеряем все, за что боролись!» «Не слушайте», — промурлыкала Доротея. «Вы же знаете меня, Гарри. Вы доверяете мне». «Что там под маской твоего лица?» — крикнул ей Валентин. «Что ты такое? Капролит? Гомункул?» Эти имена были для Гарри пустым звуком. Значима для него сейчас была лишь близость Доротеи. Ее рука накрыла его ладонь. «А сам ты кто?» — обернулась она к Валентину. Затем спросила мягче. «Почему бы тебе не показать нам свою рану?» Доротея покинула безопасное соседство с Гарри и подошла к столу. Огонек зажигалки заметался и погас. «Давай!» — голос ее был не громче дыхания. «Я бросаю тебе вызов». Она глянула через плечо на Гарри. «Попросите его, де Амур. Пусть покажет вам, что прячет под бинтами». «О чем это она?» — спросил Гарри. Ему хватило всплеска волнения в глазах Валентина, чтобы убедиться в законности требования Доротеи. «Объясните». У Валентина не осталось шанса. Сбитый с толку приказом Гарри, он оказался легкой добычей, когда Доротея потянулась через стол и выбила из его рук зажигалку. Валентин нагнулся за ней, но Доротея вцепилась в его импровизированный бандаж и дернула. Бандаж порвался и отлетел. Она шагнула назад. «Видите?» Разоблаченный Валентин выпрямился. Существо с 83-й улицы сорвало с руки остатки человеческой плоти. Конечность представляла собой массу сине-черных чешуек. Каждый палец пупырчатой лапы заканчивался когтем, который открывался и закрывался наподобие клюва попугая. Валентин даже не пытался скрыть правду, стыд затмил все прочие эмоции. «Я ведь предупреждала», — вздохнула Доротея. «Я предупреждала вас, что ему нельзя доверять». Валентин пристально смотрел на Гарри. «У меня нет оправданий», — — проговорил слуга. «Я лишь прошу вас верить, что хочу сделать для блага Свана все, что в моих силах». «Неправда. Ты не способен на это», — сказала Доротея. «Ты демон». «Больше того», — ответил Валентин. «Я искуситель Свана. Его фамильяр, его тварь. Ему я принадлежу в гораздо большей степени, чем когда-либо принадлежал бездне. И я буду бороться с ней», — он перевел взгляд на Доротею, — «и с ее агентами». Доротея повернулась к Гарри. «У вас пистолет», — сказала она. «Пристрелите подлеца. Нечисти не место на земле». Гарри глянул на покрытую гнойничками лапу, на щелкающие ногти. Какие еще мерзости спрятаны за фасадом плоти. «Убейте его», — призывала женщина. Он вытянул из кармана пистолет. Валентин, казалось, уменьшился после разоблачения. Прижавшись спиной к стене, он стоял с выражением отчаяния на лице. «Что ж, убивайте», — обратился он к Гарри. «Убивайте, если я так противен вам». «Но, Гарри, умоляю вас, не отдавайте Свана ей. Обещайте мне. Дождитесь возвращения водителя и найдите способ ликвидировать тело. Только не отдавайте его этой женщине». «Не слушайте его», — воскликнула Доротея. «Ему плевать на Свана, а мне нет». Гарри поднял пистолет. Даже перед лицом смерти Валентин не отступал. «Ты проиграл, Иуда», — бросила Доротея Валентину. «Фокусник мой». «Какой фокусник?» — не понял Гарри. «Мой Сван, кто же еще?» — небрежно ответила она. «Фокусник, по-моему, здесь только один». Гарри отвел прицел от Валентина и возразил. «Он иллюзионист. Вы уверяли меня в этом с самого начала. Никогда не называйте его фокусником, попросили вы меня тогда». «Не будьте столь педантичны», — отозвалась она, пытаясь легким смехом прикрыть ошибку. Он направил пистолет на нее. Лицо Доротеи сморщилось, она резко откинула назад голову и издала звук, на который, подумалось Гарри, человек не способен. Такое человеческая гортань не в состоянии воспроизвести. Крик ее эхом отозвался в коридоре и на лестнице, словно искал поджидавшее его ухо. «Баттерфилд здесь», — отчеканил Валентин. Гарри кивнул, и Доротея тут же пошла к нему с причудливо искаженным лицом. Она была сильна и проворна. Сбросившая маску зло застала де Амура врасплох. До него донесся призыв Валентина: «Надо убить ее прежде, чем она трансформируется». Мгновение ушло на то, чтобы ухватить суть команды, а в следующую секунду зубы Доротеи коснулись горла де Амура. Ее рука ледяными тисками сжала его запястье. Гарри чувствовал, что она легко раздробит ему кости. Его пальцы начали неметь, и времени осталось лишь на нажатие спускового крючка. Грохнул выстрел. Дыхание Доротеи горячим потоком хлынуло на его шею. Затем она ослабила хватку и отшатнулась назад. Выстрелом ей разворотило живот. Гарри с содроганием смотрел на то, что натворил. Пронзительно визжащее создание все еще напоминало женщину, которую он мог полюбить. «Вот так», — подал голос Валентин, когда на пол офиса брызнула кровь. «А сейчас она должна показаться во всей красе!» Услышав его, Доротея покачала головой. «Это все. Больше мне нечего вам показать», — выдавила она. Гарри уронил руку с пистолетом. «Боже правый!» — тихо проговорил он. «Это же она!» Доротея скривилась. Кровь не унималась. «Ее часть», — еле слышно сказала она. «И вы всегда были заодно с ними?» — спросил Валентин. «Конечно, нет». «Зачем же вы это сделали?» «От безысходности», — голос ее увидал с каждым слогом. «От безверия. Кругом одна ложь». «И вы пошли за Баттерфилдом?» «Лучше ад», — лепетала она, — «чем фальшивый рай». «Кто вам это внушил?» — прошептал Гарри. «А как вы думаете?» — перевела на него взгляд Доротея. Силы покидали ее вместе с кровью, но глаза по-прежнему сверкали. «Вы погибли, де Амур. И вы, и демон, и Сван. Теперь никто вам не поможет». Вопреки презрению и горечи в ее словах, Дамур не мог просто стоять и смотреть, как она истекает кровью. Несмотря на приказ Валентина держаться от Доротеи подальше, Гарри шагнул к ней. Стоило ему приблизиться, как женщина с яростью рванулась к нему. Удар на мгновение ослепил его, он отлетел к высокому шкафу с картотекой, расшатав его. На пол рухнули оба, Гарри и шкаф. Причем шкаф выплюнул бумаги, а Гарри — проклятие. Оглушенный, он смутно сознавал, что Доротея двигается мимо него к двери, но от головокружения не в силах был ей помешать. К тому времени, когда он вновь обрел равновесие, Доротея ушла, оставив кровавые отпечатки ладоней на стене и двери. Консьерж Чаплин ревностно охранял вверенную ему территорию. Подвал здания был его вотчиной. Здесь он собирал и сортировал офисный хлам, кормил топливом милый его сердцу отопительный котел и громко вслух читал любимые отрывки из Библии. Без страха, что ему помешают. Больной кишечник не давал ему спать долго. Пару часов ночью, не больше. Плюс еще чуток днем. Этого ему хватало. В подвале он находил уединение, когда жизнь там, наверху, становилась слишком беспокойной. Тепло гудящей топки дарило удивительные грезы. А этот унылый тип в шикарном костюме ему тоже грезится? Если нет, то каким образом ему удалось попасть в подвал, когда железная дверь заперта на ключ и засов задвинут? Однако задавать вопросы непрошенному гостю он не стал. Что-то в его пристальном взгляде заставило консьержа прикусить язык. «Чаплин», — процедил незнакомец, едва шевеля губами. «Я хочу, чтобы ты открыл топку». При других обстоятельствах Чаплин взял бы в руки лопату и хватил наглеца по башке. Топку он лелеял по-отечески. Он знал ее причуды и капризный нрав. Он досконально изучил ее ровный гул, когда она была накормлена досыта. И оттого Чаплину пришелся не по нраву собственнический тон незнакомца. Но отчего-то воля к сопротивлению у него пропала. Привратник поднял тряпку и открыл дверцу топки, предложив ее обжигающее тепло незнакомцу. Так Лот в Содоме предложил чужакам своих дочерей. Баттерфилд улыбнулся жару открытого зева печи. Он слышал, как тремя этажами выше молила о помощи женщина, как спустя несколько секунд хлопнул выстрел. Он так и знал. У Доротеи ничего не выйдет. Поплатилась жизнью. На то, что ей удастся выпросить тело фокусника у хранителей, Баттерфилд не надеялся. Невелика потеря. Конечно, можно было бы сэкономить немного времени до полномасштабной атаки, но теперь уже не важно. Для того, чтобы завладеть душой Свана, любые средства хороши. Он осквернил доброе имя князя лжи и поплатится за это. Его накажут так, как еще не наказывали ни одного, даже самого подлого чародея. По сравнению с тем, что уготовано Свану, наказание Фауста покажется легким неудобством, а участь Наполеона — приятной прогулкой. Как только разлетелись и замерли отголоски выстрела, Баттерфилд достал из кармана пиджака черную лакированную коробочку. Привратник уткнул взгляд в потолок. Он тоже слышал выстрел. «Не обращая внимания», — сказал ему Баттерфилд. «Поддай жару». Чаплин повиновался. В тесном подвале резко потеплело. Привратник начал потеть. Его гость — нет. С невозмутимым видом, стоя возле открытой топки, Баттерфилд неотрывно глядел на разгорающийся огонь. Наконец он удовлетворенно кивнул. «Достаточно», — проговорил он и открыл лакированную коробочку. Чаплину показалось, что он заметил внутри коробочки какое-то мельтешение, будто она доверху наполнена личинками мух. Однако приглядеться получше не удалось, коробочка вместе с содержимым полетела в топку. «Закрой дверцу», — приказал Баттерфилд. Чаплин закрыл. «Можешь понаблюдать за ними. Тебе понравится. Им нужен жар. Он делает их могучими». Адвокат оставил Чаплина дежурить у топки и вернулся в прихожую. Он оставил входную дверь открытой, и уличный торговец наркотиками вместе с клиентами зашли в нее, чтобы укрыться от холода. Они шептались в углу, пока торговец не заметил взгляд адвоката. «Не обращайте на меня внимания», — сказал Баттерфилд, отвернулся и стал подниматься по лестнице. Вдову Сван он нашел на первой площадке. Она была еще жива, и Баттерфилд быстро довершил начатое де Амуром. «Дело плохо», — сказал Валентин. «Слышите? Шум внизу. Другой выход отсюда есть?» Гарри сел на пол и, привалившись спиной к упавшему шкафу, старался не думать о лице Доротеи в тот миг, когда пуля нашла ее, и о существе, нуждавшемся сейчас в его помощи. «Есть. Пожарный выход к лестнице вниз, на задний двор». «Пойдемте, покажете его». Валентин попытался поднять на ноги Гарри. «Убери руки!» Валентин отшатнулся, как от удара. «Простите», — проговорил он. «Вероятно, я зря надеюсь, что вы меня не отвергнете. И все-таки я надеюсь». Ничего не ответив, Гарри поднялся с заваленного отчетами и фотографиями пола. Поганая у него жизнь. Вынюхивать следы адюльтера по заказам мстительных супругов, прочесывать трущобы в поисках сбежавших детей, поддерживать отношения с дерьмом, поскольку дерьмо всплывает, а все остальное тонет. Едва ли душа Валентина может быть более зловещей. Пожарный выход в конце коридора. Он устало махнул рукой. «Мы еще можем успеть вынести отсюда Свана», — сказал Валентин, «и придать тело достойной кремации». Его настойчивое желание сохранить честь и достоинство покойного господина подкупало. «Но вы должны помочь мне, Гарри!» «Помогу», — сказал де Амур, избегая смотреть на демона. «Только не рассчитывайте на любовь и привязанность. Если можно услышать улыбку, то именно ее Гарри и услышал». «Они планируют покончить с нами до рассвета». «Недолго осталось». «Час, наверное», — ответил Валентин. «Но этого достаточно. В любом случае». Шум топки умиротворял Чаплина. Гул и потрескивание были так же знакомы, как жалобы собственного кишечника. А вот за дверью начали плодиться шумы, абсолютно незнакомые. Пытаясь определить их источник, его рассудок рисовал дурацкие образы, смеющиеся свиньи, скрежет зубов о стекло или о колючую проволоку, танцующие по полу копыта. По мере нарастания шума росло и беспокойство Чаплина. Решив позвать кого-нибудь на помощь, он направился к железной двери из подвала, но та оказалась заперта, и ключ отсутствовал. В довершение всех неприятностей погас свет. Привратник испуганно забормотал: «Пресвятая Мария, Матерь Божья, спаси нас, грешных, и помоги в час испытаний!» И замолк, услышав обращение к себе. «Михельмас», — внятно произнес голос. Вне всяких сомнений, это его мать, и вне всяких сомнений голос прилетел от топки. «Михельмас», — поинтересовалась она, — «долго мне еще жариться тут?» «Да нет, не могла она здесь появиться во плоти. Прошло 13 лет, как мать умерла. Может, это ее дух?» Чаплин верил в духов. Конечно, ведь он видел их иногда. Они рука об руку входили и выходили из кинотеатров на 42-й улице. «Открой-ка, Михельмас», — велела мать ему тоном, каким в детстве делала выговоры. «Послушный сын». Он подошел и присел у дверцы. Еще никогда его любимая топка не дышала таким жаром. Он почувствовал запах подпаленных волосков на своих руках. «Открой дверцу», — повторила мать. «Разве маме можно отказать?» Не замечая раскаленного воздуха, он потянулся к задвижке. «Проклятый консьерж!» Гарри в сердцах пнул запертую дверь пожарного выхода. «Запасная дверь должна постоянно оставаться открытой». Он позвенел цепью, опутавшие дверные ручки. «Придется идти по лестнице!» В коридоре за их спинами зашумело, по трубам отопления прокатился гул, от которого завибрировали старые радиаторы. В этот самый миг в подвале Михельмас Чаплин, повинуясь маминому приказу, открывал дверцу топки. Когда ему в лицо бросилось пламя, его вопль взвился до третьего этажа, а следом вскарабкался грохот распахнувшейся подвальной двери. Гарри поглядел на Валентина. Отвращение мгновенно исчезло. «По лестнице не получится», — проговорил демон. Стрекот и шелест. Мычание и визги уже поднимались снизу. Что бы ни родилось в подвале, оно явно было скороспелым. «Надо чем-то взломать дверь», — сказал Валентин. Гарри лихорадочно перебирал в памяти вещи из здешних офисов в поисках инструмента, могущего произвести впечатление либо на дверь пожарного выхода, либо на солидную цепь, державшую дверные створки. Ничего толкового на ум не приходило. Одни пишущие машинки да скоросшиватели. «Думай, человек!» — молил Валентин. Мысль снова пробежалась по уголкам памяти. Требовалось что-то тяжелое и крепкое — лом, молоток, топор. Этажом ниже располагалась контора человека по фамилии Шапиро, агента порноактеров. Месяц назад одна актриса чуть не отстрелила агенту причинное место. Промахнулась. Гарри слышал, как на следующий день Шапиро хвастался кому-то на лестнице, что приобрел самый большой топор, какой только смог найти, и теперь с радостью снесет башку любому, посмей тот покуситься на его драгоценную персону. Суматоха внизу стихала. Надвигающаяся тишина тревожила больше, нежели предшествовавший ей шум. «Времени в обрез!» — торопил демон. Оставив его ускованные цепями двери, Гарри рванулся к лестнице. «Сможешь притащить сюда Свана?» — крикнул он Валентину уже на бегу. «Постараюсь!» Когда Гарри подбегал к лестнице, внизу замирали последние шорохи. А когда первый пролет был наполовину преодолен, все окончательно стихло. И стало абсолютно непонятно, где сейчас враг. Этажом ниже или вот за этим углом? Он пытался не думать об этом, но встревоженное воображение заселяло каждую тень и неосвещенный уголок. Гарри благополучно добрался до конца лестничного пролета и, крадучись, пошел по полутемному коридору второго этажа к офису Шапиро. На половине пути до нужной двери он услышал за спиной шипение. С трудом погасив желание рвануть вперед и бежать, он глянул через плечо. Одна из батарей отопления, не выдержав температуры и давления, выпустила тонкую шипящую струйку пара. Гарри позволил сердцу проделать путь обратно, от глотки до груди, и поспешил к двери Шапиро, молясь о том, чтобы похвальба соседа не оказалась пустой. Иначе они приговорены. «Ну, конечно, офис закрыт». Локтем он вышиб матовое стекло двери, протиснулся внутрь и нащупал выключатель. Стены комнаты были сплошь заклеены фотографиями секс-богинь, но они едва затронули внимание Гарри. Паника его возрастала, словно подпитывалась каждым ударом сердца. Наспех он обыскал офис, в нетерпении опрокидывая мебель. Ничего. И вновь шум снизу, преобразившись и добравшись до второго этажа, нашел Гарри. Неземная какофония сродни той, что он слышал на 83-й улице. Де Амур скрипнул зубами, и нерв больного коренного опять схватило пульсирующей болью. Что означал музыкальный призыв? Сигнал к наступлению? Отчаявшись, Гарри пересек кабинет Шапиро и подошел к столу в поисках хоть чего-нибудь, чем можно сбить цепь. Там, в узком пространстве между столом и стеной, он обнаружил топор и вытянул его из тайника. Как и говорил Шапиро, инструмент был массивный, тяжелый и грозный. Гарри вышел из кабинета. Пар из расширившегося свеча радиатора залил коридор дымкой и услышал, как с новой силой грянула музыка. Скорбные причитания взметались и угасали. Ритм подчеркивала вялая перкуссия. Храбро нырнув в облако пара, Гарри поспешил к лестнице. Когда его нога коснулась нижней ступени, музыка словно впилась ему в загривок и громко шепнула в ухо: «Слушай!» Слушать он, разумеется, не желал. Музыка была мерзкой. Однако каким-то способом, вероятно, пока он в растерянности и отчаянии искал топор, она все же вползла ему под череп и истощила силы, оттого топор стал невыносимым бременем. «Спускайся вниз!» — манила музыка. «Спускайся вниз! Присоединяйся к оркестру!» Гарри попытался выдавить короткое «нет», но с каждой новой нотой музыка все больше овладевала им. В этом кошачьем концерте он начал улавливать мелодии, продолжительные закольцованные мотивы, от которых ток крови делался вялым, а мысли — идиотскими. Гарри смутно сознавал, оказавшись во власти источника музыки, он получит отнюдь не удовольствие, а лишь боль и отчаяние. Тем не менее, ему никак не удавалось стряхнуть экстатическое оцепенение. Ноги сами несли его на призывы труп. Он позабыл Валентина, позабыл Свана, позабыл о страстном желании бежать, обо всех потраченных во имя побега усилиях, и начал спускаться по лестнице. Мелодия заплелась еще более замысловато. Теперь в ней слышался хор, нестройно тянувший песню на неизвестном языке. Откуда-то сверху прилетел голос, окликнувший его по имени, но Гарри не внял призыву. Музыка, вцепившись в него, увлекла вниз еще на один лестничный пролет. И, наконец, стали видны музыканты. Они оказались более живописны, чем он себе представлял, слишком вычурные и разнообразны, гривастые, многоголовые, слишком причудливо декорированные, освежеванные лица, нарумяненные анусы. И, как с болью подметило его затуманенное сознание, чудовищно изобретательные в выборе инструментов. Что это были за инструменты? Вот, например, Байрон. В его выбеленных до чиста костях высверлены отверстия. Диафрагма и легкие, торчавшие из прореза в теле, выполняли функции воздушных мешков для волынки. Поэт был крайне сосредоточен. Его легкие раздувались, а голова, распахнув рот с отрезанным языком, выдавала сиплые тона. Доротея, притулившись к Байрону сбоку, тоже претерпела существенную трансформацию — и напоминала собой непристойную лиру. По струнам ее внутренностей, туго натянутых между скрепленных шплинтом ног, барабанили груди. Были там и другие инструменты, и другие люди, случайные прохожие, заглянувшие в приоткрытую входную дверь и ставшие жертвами оркестра. Среди них был даже Чаплин с обожженным до черна телом. Он бесстрастно постукивал по обнажившимся ребрам грудной клетки. «Вот не думал, что вы любитель музыки!» Баттерфилд затянулся сигаретой и приветливо улыбнулся. «Положите топор и присоединяйтесь к нам!» Слово «топор» напомнило Гарри о тяжести в его руках, однако, опутанный паутиной музыкальных тактов, он никак не мог сообразить, что эта тяжесть значит. «Не бойтесь!» — продолжал Баттерфилд. «Лично вас мы ни в чем не виним!» «Доротея!» — пробормотал он. «Она тоже была невинна!» — сказал адвокат. «До тех пор, пока мы не предъявили ей кое-какие счеты!» Гарри взглянул на жутко перекроенное тело женщины, и его забила дрожь. В тот же миг нити, державшие его музыкальные паутины, резко ослабли, неотвратимо подступившие слезы смывали их. «Положи топор на пол!» — приказал Баттерфилд. Однако теперь мелодии оркестра уже не могли соперничать с затопляющим его горем. Баттерфилд, похоже, заметил в глазах Гарри растущее отвращение и ярость. Он бросил наполовину выкуренную сигарету и дал знак оркестрантам умолкнуть. «Значит, выбираем смерть?» — поинтересовался адвокат. Но Гарри уже двинулся к нему вниз и преодолел последние ступени марша лестницы прежде, чем расслышал вопрос. Он поднял топор, замахнулся и не попал. Лезвие разрубило штукатурку стены в футе от плеча Баттерфилда. В этот момент какофония смолкла, и музыканты двинулись через прихожую к лестнице, волоча за собой на перьях, шкурах и хвостах шлейфы грязи, жира и крови. Краем глаза Гарри успел отметить начало их наступления. За этой компанией, едва заметная в густой тени, пряталось какое-то существо, явно крупнее самого большого из согнанных сюда демонов. Именно оттуда, из тени, доносился глухой и мощный, как удар парового молота, стук. Гарри попытался понять или рассмотреть, что это, но безуспешно. У него не оставалось времени. Демоны подбирались все ближе. Баттерфилд оглянулся и обвел взглядом наступающих, направляя атаку. И Гарри улучил момент, чтобы махнуть топором второй раз. Лезвие врезалось Баттерфилду в плечо и мгновенно отхватило руку. Адвокат завизжал, на стену брызнула кровь. На третий удар времени, увы, не хватило. Демоны уже тянулись к нему, оскалами улыбок предвещая смерть. Резко повернувшись, Гарри бросился вверх по лестнице, перепрыгивая через 2, 3, 4 ступени. Внизу вопил Баттерфилд. С верхней площадки звал Валентин. Ни секунды, ни вздоха не нашлось у Гарри для ответа. Они уже наступали ему на пятки, сопровождая это топотом, бормотанием, криками и хлопанием крыльев. Но их шум не заглушил потрясшие лестницу шаги парового молота, подступавшего к нижней ступени лестницы. Отдаленный грохот наводил больше ужаса, чем гвалт берсерков прямо за спиной. Этот грохот заползал в душу, в самый сокровенный ее уголок, и бился там ровно и сильно, как пульс смерти, если у смерти есть сердце. На площадке второго этажа Гарри услышал за спиной жужжание и, полуобернувшись, увидел летящую к нему снизу бабочку с человеческой головой размером с грифа. Ударом топора он сбил ее на пол. Внизу кто-то удивленно вскрикнул, когда тушка покатилась по ступеням, загребая крыльями точно веслами. Гарри рванулся наверх, туда, где стоял Валентин. Он прислушивался не к бормотанию, не к хлопанью крыльев, не к воплям адвоката, но к шагам парового молота. «Они привели Рапари», — сказал Валентин. «Я ранил Баттерфилда». «Слышал. Но это их не остановит. Мы еще можем попытаться открыть дверь». «Боюсь, слишком поздно, мой друг». «Нет». Гарри кинулся к двери мимо Валентина. Отчаявшись дотащить Свана до пожарного выхода, демон устроил тело на полу посреди коридора, скрестив руки иллюзиониста на груди. В каком-то таинственном прощальном ритуале он положил к ногам и голове Свана свернутый из бумаги подобие чаш, а губы покойника прикрыл крошечным цветком оригами. Гарри задержался на мгновение, чтобы еще раз поразиться свежести и безмятежности лица Свана, и затем подбежал к двери и рубанул по цепи. От удара пострадал топор, но не стальные звенья. Однако Гарри не сдавался, это был единственный путь к спасению, не считая возможности выброситься из окна и разбиться насмерть. Он решил, что именно так и поступит, если выбора не останется. Прыгнуть и умереть, но не стать их игрушкой. Он бил по цепи, пока они заныли руки. Бесполезно. Его отчаяние подхлестнул крик Валентина, высокий и жалобный, на который Гарри не мог не откликнуться. Оставив дверь, он вернулся на лестницу. Демоны облепили Валентина, как осиный рой облепляет сахарный столб, и рвали на части. Когда Валентин еще отбивался от них, Гарри увидел под обрывками одежды человеческую оболочку, а затем его истинную, кроваво заблестевшую под маскировкой. Наружность Валентина была столь же мерзкой, как у осаждавших его. Но Гарри все равно шел к нему на выручку, чтобы перебить демонов и спасти их жертву. Топор проложил себе путь, отбросив нападавших вниз по ступеням с отрубленными конечностями и разбитыми мордами. Но крови не было. Из разрубленного брюха одного посыпались тысячи яиц, из пробитой головы другого клубком вывалились угри и, взлетев к потолку, прилепились к нему белыми губами. В схватке Гарри потерял из виду того, кому шел на помощь, и забыл про него, пока вновь не услышал шаги парового молота. Он припомнил, с каким лицом Валентин назвал имя этого существа. Кажется, он сказал «Рапари». В ту же секунду, когда слово в памяти обрело форму, показался сам Рапари. Он ничем не напоминал своих собратьев, ни крыльев, ни гривы, ни суетливости. Едва ли он вообще обладал плотью, этой кованой машине, славно сработанной умелым кузнецом, требовалась лишь неимоверная злоба. Так работал ее механизм. При его появлении демонические оркестранты отступили, оставив Гарри наверху лестницы посреди яичной россыпи. Восхождение Рапари было неспешным. 6 его искусно изготовленных и смазанных конечностей могли бы пробуравить стены лестничной клетки, чтобы проложить себе путь. Он двигался, как инвалид на костылях, выбрасывая перед собой лапы, а затем перенося на них вес туловища. Однако в громыхании его тела не было ничего инвалидного, а в единственном белом глазу на серпообразной голове ни тени боли. Гарри думал, что ему знакомо отчаяние, но оказалось, он ошибался. Пепел отчаяния высушил горло лишь сейчас. Похоже, окно за спиной оставалось единственным выходом. Окно и гостеприимная мостовая. Он бросил топор и попятился. Валентин оказался в коридоре. Он не погиб, как полагал Гарри. Весь израненный, он стоял на коленях над телом Свана. «Наверняка просит прощения у мертвого хозяина», — подумал де Амур. Но нет, Валентин был занят совсем другим. Чиркнув зажигалкой, он поджег бумагу. Затем, бормоча под нос какую-то молитву, поднес огонек к рту чародея. Оригами цветок охватило пламя, его языки необычайно ярко горели и необычайно живо разбежались по лицу и туловищу Свана. Валентин рывком поднялся на ноги, отцветы пламени поливали лаком рубцы на его теле. Он нашел в себе силы почтительно склонить голову, а затем повалился навзничь и больше уже не шевелился. Гарри смотрел, как огонь набирал силу. Скорее всего, тело было облито бензином или чем-то схожим, поскольку пламя порой резко вспыхивало и становилось желто-зеленым. И тут де Амура схватили за ногу. Опустив глаза, он увидел демона с телом цвета спелой малины, плотоядно тянувшегося к нему. Длинный язык обвился вокруг голени Гарри, а пасть нацелилась на пах. Нападение заставило позабыть и об огне, и о рапаре. Гарри нагнулся, чтобы руками оторвать от ноги язык, но тот был гладкий, не ухватить. Гарри пошатнулся и попятился, а демон, обнявший уже обе ноги, стал карабкаться вверх по его телу. В борьбе они упали на пол и откатились по коридору от лестницы. Боролись они на равных, отвращение де Амура по силе равнялось энтузиазму демона. Прижатый к полу, Гарри вдруг вспомнил о рапаре. Его приближение отдавалось гулом и вибрации в досках пола и стенах. Между тем рапари достиг верхних ступеней и медленно повернул голову в сторону погребального костра. Даже на расстоянии Гарри видел и понимал, что отчаянные попытки Валентина уничтожить тело хозяина оказались тщетными. Огонь едва-едва начинал пожирать Свана. Засмотревшись на рапаре, Гарри позабыл о своем непосредственном противнике, и тот умудрился запустить кончик щупальца ему в рот. Горло тут же наполнилось какой-то жидкой гадостью. Гарри стал задыхаться. Широко раскрыв рот, он со всей силы прикусил конечность, перерубив ее зубами. Демон не закричал, но брызнул в воздух струями едких экскрементов, истянувшихся вдоль спины пор, и отвалился. Выплюнув вслед уползавшему гаду кусок его плоти, Гарри обернулся к костру. То, что он увидел, заставило его позабыть обо всем на свете. Сван поднялся на ноги. Он весь горел, с головы до ног. Волосы, одежда, кожа, каждая клетка его тела светилась пламенем, а он стоял с поднятыми руками и приветствовал аудиторию. Рапари прекратил наступление и замер, не дойдя пару ярдов до Свана, словно зачарованный ошеломляющим трюком. С лестницы в коридор выплывал еще один силуэт — Баттерфилд. Культя его была наспех забинтована, а сбоку скособоченное туловище поддерживал демон. «Сбей пламя!» — приказал адвокат Рапари. «Это несложно!» Кованый даже не пошевелился. «Вперед! Это всего лишь фокус!» «Да он мертв, черт тебя дери! Это просто фокус!» «Нет», — сказал Гарри. Баттерфилд посмотрел в его сторону. Адвокат и прежде казался блеклым, теперь же так побледнел, что его существование было явно под вопросом. «Что ты можешь знать?» «Это не фокус», — сказал Гарри. «Это магия!» Сван будто услышал последнее слово. Его веки затрепетали и поднялись. Он медленно потянулся рукой к внутреннему карману пиджака и плавным движением выудил оттуда носовой платок. Платок тоже горел и был абсолютно чистым. Как только Сван встряхнул его, из складок платка выпорхнул рой крошечных пташек, зажужжавших крылышками. Рапари был околдован ловкостью рук волшебника, его глаз неотрывно следил за полетом иллюзорных птиц, поднявшихся к потолку и там растворившихся. В это мгновение Сван сделал шаг вперед и заключил машину в объятия. Огонь тут же охватил рапари, змейками разбежавшись по суставчатым конечностям. Кованый попытался высвободиться из объятий Свана, но безуспешно. Тот прильнул к рапари, словно к блудному сыну, и не отпускал до тех пор, пока иссушенная огнем тварь не зачахла. Гарри показалось, что огонь пожрал рапари мгновенно, за доли секунды, но полной уверенности у него не было. Время, как в моменты самых эффектных выступлений иллюзиониста, остановилось. Надолго ли? На минуту? Две минуты? Пять? Гарри никогда не узнает. Он и не пытался анализировать. Неверие — удел трусов, а сомнение и нерешительность — верный способ позволить сломать тебе хребет. Он довольствовался увиденным, не постигая, жив Сван или мертв, не постигая, реальные или призрачные птицы, огонь, коридор, да и сам он, Гарри де Амур. Рапари рассыпался в прах. Гарри поднялся на ноги. Сван все еще стоял, но прощальное представление закончилось. Провал рапари подорвал мужество всей стаи демонов, и они схлынули вниз, оставив Баттерфилда на верхних ступенях в одиночестве. «Такое не забудется и не прощается», — сказал адвокат Гарри. «Отныне тебе не будет покоя ни днем, ни ночью. Я твой враг». «К вашим услугам», — ответил Гарри. Он оглянулся на Свана, давая Баттерфилду возможность отступить. Волшебник снова улегся на пол. Глаза закрыты, руки скрещены на груди, будто и не поднимался. И только теперь пламя взяло свое. Кожа Свана вздувалась пузырями, одежда дымилась, тлела и расползалась. Огню потребовалось немало времени, чтобы справиться с телом, но в итоге он обратил человека в пепел. Между тем рассвет миновал. Настало воскресенье, а это означало, что клиентов сегодня не будет. Никто не помешает Гарри скрести останки, растолочь осколки костей и сложить все в пакет. Затем он поедет к какому-нибудь мосту или причалу и пустит Свана в плавание по реке. Когда огонь довершил свое дело, от волшебника осталось совсем мало, и уже ничто не напоминало человека. Все приходит и уходит. Это тоже магия. А что в промежутке? Погони и фокусы, ужасы, подмены, случайные радости. Ах, в эту жизнь вместилось столько радости. Это тоже магия. Клайв Баркер. «Последняя иллюзия». Рассказ читал Олег Булдаков.